Глава вторая. Когда придворный добивается особой милости, он заказывает для повелителя шкатулку, которая стала бы любимой игрушкой, хранилищем самых изысканных, а еще лучше, милых сердцу сокровищ. Шкатулку эту режут и украшают мастера великих затей, платят им втридорога, чтобы они в их ухищрениях превзошли самих себя. Храм трех святителей сотворен гордыней молдавского господаря, Василий Лупу – это плата Господу за темницу души. Цари и в самой душе строят и носят темницы для государственных своих, чернее адской пропасти грехов. Лебедем плыл по синему небу веселого зеленого города Яссы храм трех святителей. Снизу доверху опоясан узорами, травами, лозами, орнаментами, а может быть и тайными письменами. Узоры по камню, но резаны чисто и тонко, как по слоновой кости, как по золоту. Жители Яс и через годы не могли привыкнуть к чуду. Сколько раз поглядишь на трех святителей, столько и подивишься. Входящий во храм чувствовал себя так, словно вознесло его в самые недра светоярого солнца, на алом золото сказка русских мастеров. Соболь и куни меха, крытые парчой шубы, женские и мужские платья, в жемчуге, в драгоценных камнях, в золоте. Вот уж воистину шкатулка земных, чрезмерных соблазнов. Казачья старшина, приодевшаяся для торжества, даже потеряться не могла среди всеобщего великолепия. Как стайка воробьев в клетке павлина, казаки хоть и хорохорились, но всем было видно, что тяжко им здесь, что стыдно им за свои лучшие наряды, словно нищие посреди хором. «Который сын Хмельницкого? Покажите!» Княжна Роксанда, как появилась в храме, так сразу и затормошила своих подружек. «Вон тот, чернобровый! Ах, какой казак!» «Это Федоренко!» — объяснила княжне всеведущая Эмилия. «А где же Тимош, спаситель моего батюшки?» «С пушком на губе!» «Этот угрюмый? Господи! Да он же рябой!» На Роксанду стали оборачиваться, и она поспешно затаилась, присмирела, но, постояв, изображая на лице молитвенную сосредоточенность, потянулась глазами к детинушке. Прямая спина, жупан как надутый, столь выпуклый и могучий мышцы, лицо обожжено ветром и солнцем, но молодое, как мордочка теленка, не усы, дымок. 16 весен человеку, 16 весен, а рот на замке, губы напряженно сомкнуты, глазами вперился в царские врата и ничего больше не видит. Глаза обрушиваются на каждый встречный взгляд, как на вражескую крепость, и не уступают ни почем. «Могла бы я полюбить такого», — подумала вдруг Роксанда и ужаснулась на самое себя, и поставила рядом с Тимошем пламенного, сгорающего от любви князя Вишневецкого, черноглазого ангела, который все понимает, все знает наперед, страдающего сначала за любимую и уж потом за себя. Потом поставила гордого самолюбца Петра Потоцкого, снисходительно разрешающего себя любить, настоящего чистопородного пана, и ужаснулась. Ей хотелось, чтобы ее обнял этот неотесанный, этот безобразный казак. Вздрогнула, Тимош смотрел на нее. Ей показалось, что ее грубо толкнули. Она попробовала улыбнуться и не сумела. У нее досталось силы не опустить глаз, но поглядеть глаза в глаза не посмела. Она боялась перевести дыхание, чтобы не вскрикнуть, но он скоро отвернулся и, уставясь на царские врата, шептал сухими, покрытыми коричневой корочкой губами слова молитвы. «Лучше в заточение, чем замуж за такого», сказала самой себе Роксанда и не поверила ни одному из этих слов. Словно малый ветер обежал стены храма, дрогнули язычки свечей, засверкали каменья, зашелестел шепоток. Кто явился в храм, сын господаря Стефан со своими ближними людьми. И тотчас за малым ветром колыхнул платье и шубы большой ветер. Возбужденно вспыхнули каменья, золото заструилось, огонь заметался, и лица придворных озарила улыбка всеобщего беспрекословного восторга. Через храм на свое господарское место шел Василий Лупу. Перед ним постельник с серебряным жезлом, позади меченосец, опоясанный мечом с господарской короной и булавой. Сам господарь в нежно-зеленой фирязи, в красной шубе на соболях, подпоясан широким турецким поясом, по груди золотые розетки с большими чистой воды бриллиантами. На голове особая шапка с рубином и перьями. При появлении господаря на обоих клиросах запели хоры мальчиков. на правом по-гречески, на левом по-молдавски. Лупу занял свое место и всем видом показывал, что углублен в молитву и слушание службы. Но мысли его были о земных делах. «Господи!» — думал господарь Лупу. «Под сводами твоего дома собрались сегодня люди, которые твоим промыслом, но из рук моих, получили власть, богатство и даже само имя, ибо многие из них были всего лишь торгаши да ловкачи, а ныне бояре — цвет государства. Но если среди этих людей хоть один, который не предаст меня тотчас, стоит лишь обломиться одной ножки моего трона, одной из четырех. Ворвись в храм воинства Матея Бессараба, и встанут за меня казаки, потому что они ждут денег за победу. А боярам-то чего рисковать? Они свое взяли, и не только свое». С господарского места Василий Луп увидел всех стоящих у корыта власти, у его корыта, среди бояр и ближайших людей господаря были только три молдаванина, братья Чегол да Георгий Стефан, Логофет, остальные греки. Сам Лупу был родом из Эпира. Говорили, что он албанец, арнаут, серб, но кем бы он ни был, Эпир — это Греция, и грекам Василий Лупу имел большую слабость. Он их отличал перед молдаванами и даже перед любезными сердцу поляками. Господарь Валахии Матей Бессараб играл на больной струне молдавских владетельных особ, призывая их скинуть ярмо чужеземцев-греков. На все эти призывы у Лупу было два довода. Во-первых, виселицы, и во-вторых, виселицы. А еще он любил говаривать: «Всевышний Бог не создавал на лице земли людей, порочнее жителей страны молдавской, где все мужчины воры и убийцы». Люди воистину государственного ума, Бессараб и Лупу, умели под игом турецкого владычества не только нарастить государственные мышцы, но и создавать такие духовные ценности, которые оказались более стойкими, чем самые неприступные крепости. Они выдерживали осаду самого времени. У любого из этих господарей достало бы изворотливости добиться объединения обоих княжеств, а там и скинуть разом турецкого седока, но беда была в том, что жили они и правили в одни годы, и было им под солнцем тесно. Когда-то они вынашивали план совместного удара по Османской империи, но в 1639 году Лупу получил у турок фирман на владение Валахией, и бывшие союзники стали врагами. Во время войны с казаками под Азовом Лупу подговаривал Дели Гусейн Пашу, командующего турецкой армией, позвать Матея Бессараба. Лупу готовил Бессарабу мышеловку, но валашский господарь видел на три аршина под землей и не дал себя обмануть. Время шло, и Василий Лупу понял, что воды удачи и счастья льются на мельницу Матея Бессараба. Валашский господарь не только строил козни, но уже и меч обнажал против соседа. Если бы не казаки, пришлось бы отсиживаться в горах, а то и бежать в Стамбул. Горькая обида исказила непроницаемый лик господаря. Ни один правитель из молдаван не сделал столько для Молдавии, сколько он, грек Лупу, а в ответ — ненависть. Двинул Бессараб войска, и ведь к нему потянулись, против своего же князя. Одобрительно, нарочито долго посмотрел на казаков, чтоб все в храме увидали его одобрение и его долгий взгляд, а сам думал: надо их приручить, воюют, может, и бестолковее немцев, но ценят свои головы вдвое дешевле. После службы казачья старшина и мурзы из татарского отряда Тугайбея были приглашены к столу господаря, а для прочих воинов, для татар и казаков, поставили на господарском дворе бочки вина и котлы с бузой, жарили быков, свиней, баранов. Обещанные деньги были заплачены, каждый участник похода получил сверхплаты по серебряному талеру, а старшины по кафтану, потому и праздновалось всем с легким сердцем. Тимош сидел за столом, до того прямой и неподвижный, что в первые же минуты господарского пира у него судорогой свело шею и спину. Обмакнув хлеб в кушанье, перекрестил его и что-то сказал митрополит Варлаам, поднялся с места и, стоя, выпил кубок вина, господарь, а казаки радостно зашумели. На Тимоша словно наваждение нашло, слова не доходили до сознания, люди и предметы расплывались в глазах. Немного оправившись от первого смятения, он выспросил все и узнал. Митрополит благословил трапезу, а господарь выпил за здоровье гетмана Хмельницкого. Теперь Тимош завороженно смотрел на стол Василия Лупу. Великий келарь снимал с тарелей крышки и показывал каждое блюдо одиноко восседавшему господарю. Если господарь поднимал глаза, блюда убирали, а то, что нравилось, водружали на стол. Великий келарь вилкой проходился по всему блюду и кусочек отведывал. Меченосец стоял по правую руку от господаря, держал корону. Возле деревянной бадьи с холодной водой, в которую были опущены бутылки с разноцветным вином и водкой, хлопотали подручные великого погарника. Он сам наливал вино, хрустальные или фарфоровые кубки и чаши, и, отведав, подносил господарю. Василий Лупу пил вино с удовольствием и после нескольких рюмок освежался чашей пива. Такие же блюда и вина подавали казакам, и Тимош пил, потому что не умел приступиться к еде с тем удивительным изяществом, которое творил на глазах у всех господарь. А казаки времени даром не теряли. «Ешь, чего голодный сидишь?» Федоренко, спохватившись, сунул павшему духом Тимошу фазана в руку. «Вкусно! Ты гляди, внутрях у него перепелка, а в перепелке воробей должно быть, а в воробье еще какая-то печуга, а в печуге ягодка с косточкой». Тимош держал в руках фазана и, не зная, что теперь делать, откусил кусочек. «Бог ты мой! Не еда, а дьявольское искушение!» Тимош, успев и захмелеть, и наголодаться за столом, ломившимся от яств, сам не заметил, как уплел все это тонкое сооружение. Фазана, перепелку, воробья, малую птаху. И ягодку съел, а косточку, поразмыслив, выплюнул под стол. Подали на диво вкусной водки. Казаки выпили, и Тимош, расстегнув тугой ворот рубахи, потянулся за вторым фазаном, но передумал и брякнул перед собой блюдо с бобровым хвостом. «А не спеть ли нам хозяину нашему казацкую песню?» — спросил Федоренко. И казаки, дружно промочив горло, спели про милую вишневую Украину, про ковыли да про Днепро, про казачек, ждущих из-за моря под серебряным месяцем, казаков-молодцов. Тимош пел со всеми, радостный от того, что обрел руки, ноги, голос. И вдруг почувствовал, на него смотрят, поискал кто, и встретился взглядом с Василием Лупу. Господарь улыбнулся, но глаза не отвел, заупрямился и Тимош. Его разобрала неожиданная злость на себя, на свое давешнее позорное кусание хлебца, на свое умение сидеть за царскими столами. Но теперь ему было все равно. Экая птица, господарь, не обошелся вот без казаков. «Погоди, я еще твоим зятем стану», — сказал про себя Тимош, ликуя. Господарь сказал что-то подошедшему к нему логофету и поневоле отвел глаза. Логофет вернулся с собольей шубой. «Передайте казаки моему брату, гетману Хмельницкому, с поклоном и благодарностью», — сказал господарь. «Вот уже отец братом князю стал», — усмехнулся Тимош. «А я, стало быть, князюшке племянник». Шубу принял Федоренко, грянула музыка. В залу впорхнули танцовщицы, и, словно горящих углей, сыпанули под ноги. Бешеный танец закружил головы, воздух потрескивал от синих дьявольских искр. Тимоша тронули за плечо. Перед ним стоял логофет Георгий Стефан. Тимош понял, что его куда-то зовут, встал, пошел за логофетом. В тихой, обитой коврами комнате его ожидал господарь. Стремительно сорвавшись с места, Василий Лупа обнял Тимоша, поцеловал, прослезился. «Передай отцу, а что отныне нету гетмана Украины, преданнее слуги, чем несчастный молдавский князь». Василий Лупу сел по-турецки на ковер и показал Тимошу место напротив себя. На золотом подносе, в золотой посуде, принесли сладости и вино. «Я как медведь в берлоге», — говорил господарь, отведывая кушанье. «Обложили меня предатели со всех сторон». Одни туркам служат, лютым врагам православной нашей веры, другие служат моему врагу Матею Бессарабу, третьи полякам, нашим ненавистным врагам, четвертые предались московскому царю, пятые — семиградскому. Есть лазутчики крымского хана и шведской королевы. Много у меня врагов среди самих молдаван, скверных людишек. Как я живу, как держусь на престоле, одному Господу Богу ведомо». Благородное оливковое лицо господаря выражала бездонную печаль, но холеные, скрученные до тонких жгутиков усы, торчали в стороны воинственно, и руки, лежащие на коленях, были спокойны и властны. «Передай гетману, что я за помощь его скорую, — почитаю себя неоплатным должником и готов тотчас исполнить любую волю моего брата. «Отдай за меня дочь свою», — сказал про себя Тимош и опустил голову. Вслух такое сказать сил у него не было. Скорее бы умер, чем сказал. «Вот и передай брату моему тайную весть. Надо гетману мириться с поляками как можно скорее. От верных людей знаю, крымский хан только прикинулся другом. Он замышляет против отца твоего, а моего брата, многие предательства. И к Москве пусть не льнет гетман. Москва обманет, бояре московские, хуже волков, расхватают украинские земли, и народ украинский вольный посадят на цепь. Вспомнят тогда казаки поляков добрым словом, но поздно будет. А теперь выпьем бокал зеленого, как изумруд Катнарского, на вечную дружбу между мною, князем Молдавии, и твоим отцом, князем Украины, между мной и тобою, восприемником отцовского дела». «Так Украина не княжество, и отец мой не князь», — сказал про себя Тимош, а вслух сказать не посмел. Горько покорил себя, что не только возразить, но и поддакнуть как следует не умеет. Хватил Тимош кубок Катнарского, а на дне кубка перстень с изумрудом. «Эка!» — вырвалось у казака первое словечко за весь их разговор с господарем. Засмеялся Василий Лупу. «Это тебе подарок на добрую дружбу. А теперь к гостям пошли, как бы они не хватились нас». Повернул Тимош перстень. Камушек так и горит. Сунул перстень за пазуху в потайной кармашек. Погуляв трое суток кряду, татары и казаки ушли из Яс, добром поминая молдавского господаря. Он увидел синее, играющее на солнце море, и белую птицу над морем. Сердце сжалось от страха и тоски. Море и птица были предвестниками самого тягостного сна. «Проснуться бы», — подумал он, но перед ним уже маячила решетка. Потрогал ее, надежно ли, и обрадовался. Надежно. По каменной гладкой стене, самой неприступной башни, карабкались из пены волн, будто крабы, убиенные по его приказу, по его навету. Первым, как всегда, добрался до решетки, удушенный в Константинополе, Мирон Берновский. Гудел ветер, срывая легкий костяк со стены, но Мирон, уцепившись за решетку, держался, вперяясь пустыми глазницами в обитателя башни. Желтый скелет вился, как флаг, трещал костьми. Кто бы мог угадать в этом костяке господаря Мирона, но Василий Лупу своих знал. Оттолкнув Берновского, заглянул в решетку, вися вниз головой, бывший вестерник Моисей. Этого пришлось отравить, когда сам добивался места вестерника, хозяина казны господаря. «Пошли вы все!» — отмахнулся от гостей Василий Лупу. «Я свои грехи при жизни отмолил. Куда вам против меня? Что вы содеяли для церкви Божией? Равняли вы мне, то построил монастырь Галию, церковь трех святителей, церковь в Аргееве, в Кирии, то выкупил у турок мощи святой Параскевы. Молчите, Василий Лупу! Кто заботился, не зная покоя, о могуществе молдавской церкви, все тот же Лупу. Пока вы у власти были, попы наши кланялись галицким митрополитам, а ныне мы им ровня. Мои митрополиты признают над собой власть одного лишь патриарха. Да какого патриарха? Константинопольского. Кыш, кыш!» За решеткой пошла толкотня. Мелькали купцы, бояре, всякая сволочь низкородная, костяки изощрялись. Но Лупу глядел на них без содрогания. Треск костяков не унимался, и, тяжело вздохнув, господарь сел в кровати и открыл глаза. «К перемене погоде», — сказал он себе, помня каждую картинку неотвязного сна. Пошарил рукой в изголовье, поймал шнурок с миниатюрными из черного жемчуга счетами, сгромоздил подушки и, поставив счеты на грудь, занялся печальным вычитанием. Даже малая война, победоносная, обходится в копеечку. Надо приказать дворецкому тратить на ведение дома не более 5 червонцев в день, решил господарь. И сегодня же до холодов перееду в Катнар, на тихое житье. Одевшись и умывшись, с помощью постельничих, пошел в домашнюю церковь. Ставил усердно свечи. «Это тебе, Мирон», — вел он тайные разговоры без слов. «Успокойся и не завидуй. Одному Богу ведомо, какая у меня участь. Я тебя оклеветал перед султаном, и вечная мне за то казнь. Ты безгрешен, что ли? Быть бы тебе в аду, когда бы не венец мученика. Так что уймись». «Это тебе, Гаспар. У нас с тобой хорошо получилось. Ты меня не успел удавить, а я тебя. Сам ты под цицорой костьми лег. Спи спокойно. Прими от меня Мануил». У Мануила Василий работал в лавке. Мануил был ювелиром средней руки. Умер он в единочасье, оставив свой капитал Василию. «Грешен перед тобою, господарь Илья». Ставил лупу очередную свечку. «Ты вводил, любезные моему сердцу, греческие порядки. Но против тебя-то я и поднял восстание, ибо любовь к Греции была самым слабым твоим местом. В господари мне хотелось, ты ведь и при жизни знал. Я достойнее тебя и всех прочих искателей, достойнее. Моисей, хоть бы ты не являлся в дурном сне моем, яришься, что наградил меня званием великого дворника, что почитал за ближнего друга и никого-нибудь меня, отправил к султану хлопотать по своим делам. Грешен за себя хлопотал, да мало ли кто за себя хлопочет. Видно, Бог меня хотел на печальном троне Молдавии зреть». От свеч, зажженных господарем, крошечной молельне стало светло и душно. Василий Лупу взял последнюю, толстую, воршин величиной, поставил ее за всех разбойников, принявших смерть по его, государеву указу. 15 000 казнил, вдоль дорог развесил. Торопясь с отъездом в Катнар, в тот же день он принял 3 послов – московского, турецкого, крымского. И вел дружескую беседу с польским князем Дмитрием Вишневецким и с сыном коронного гетмана Петром Потоцким. Московскому послу, монаху Арсению, были переданы письма для царя Алексея Михайловича, и на словах было сказано: «Господарю доподлинно известно, что злоковарный Хмельницкий готовит с ханом набег на Московское царство. Хмельницкий много говорит о любви к московскому царю, но сам готов служить, хоть турецкому султану, лишь бы удержать в своих руках власть для себя и для своего потомства». Турецкому послу Василий Лупу говорил, целуя иконы для крепости слов своих: «Хоть у Хмельницкого от теперешней славы голова идет кругом, но человек он разумный и хитрый, как змей. Хмельницкий знает, один он против поляков не устоит без помощи его величества падишаха, который верит крымскому хану помогать казакам, но верной службы от него ждать нечего. Как только гетман поляков побьет, его войска следует ждать в Крыму, а помощь он себе найдет в Москве». Одарив крымского мурзу лисьей шубой, Василий Лупу на сабле клялся в верности Ислам-Гирею и, передав тайные вести из Москвы, Польши и Литвы, напоследок сказал: «Сколько бы добра мой брат Ислам-Гирей не сделал для Хмельницкого, награду он получит черное предательство. Хмельницкого нужно держать в вечном страхе, тогда он будет ласковым, как прикормленная собака». С поляками, с Потоцким и Вишневецким господарь обедал. Это была дружеская трапеза в малой комнате, стены которой не пропускали звуков. Но если Тимоша Хмельницкого Василий Лупу принял по-турецки, то поляков, любителей французской моды, по-французски. Комнату задрапировали гобеленами, была поставлена причудливая мебель французского двора, в посуде, вывезенной из Франции, поданы лучшие вина шампани и всякое блюдо, приготовлено было по рецептам повара-француза. Петр Потоцкий прибыл в Молдавию не ради поправки здоровья на модных катнарских виноградниках. Его отец, великий коронный гетман Речи Посполитой, проиграв Хмельницкому битву при Корсуне, был пленником хана Ислама Гирея. Господарь Лупу должен был помочь в переговорах с Бахчисараем и, главное, с Истамбулом об отпуске больного Николая Потоцкого. Сын Петр готов был заменить отца в неволе. Василий Лупу знал, зачем приехал молодой Потоцкий, но пролил обильные слезы и, припав к груди рыцаря, воскликнул: «Какое благородное у тебя сердце!» «Что ж, — думал он, — отдать Роксанду за Потоцкого — это приобрести польский сенат. Особым умом рыцарь как будто не блещет, но прежней славы Потоцким хватит на века». И посмотрел на князя Дмитрия, красив и трепетен, как серна, умен и тонок, и дядя его, князь Иеремия, нынче первый герой в Польше. Тень скользнула по ясному лицу господаря. Свою старшую дочь Елену он мечтал выдать за московского царя Алексея. Не получилось. Москва медлительна в решениях, Алексей был слишком молод и не в пример отцу Михаилу, невест за морем искать не захотел. Женился на какой-то московской дворяночке. У вишневецких ныне слава, а земли их у Хмельницкого, думал господарь, слушая рассказ молодых людей, как Петр Потоцкий покупал виноградник в Катнаре. «Я сделаю так, что свой плен ты будешь отбывать в Истамбуле», — сказал Василий Лупу. «Крымский хан ныне много своевольничает. Жить у него значит подвергать себя большой опасности. Я дам письма к нужным и значительным людям. В Истамбуле ты будешь жить не только в роскоши, но и с пользой для всего рода Потоцких и для Речи Посполитой. Дружба великих людей — это талисман мира между народами». Князь Дмитрий слушал господаря, и глаза его теряли блеск. Он видел, если Василий Лупу будет выбирать между ним и Петром, то выберет Петра. Князь Дмитрий Василий Лупу дотронулся до руки Вишневецкого. «Я прошу тебя бывать у нас в Катнаре. Мною приобретены старые книги французских алхимиков, а я знаю, что ты, князь, большой любитель чудесного. Я охотно почитаю ваши книги», — воскликнул князь Дмитрий. Он не умел жить, не пламенея. «У меня еще будет просьба к вам обоим», — сказал Василий Лупу, становясь серьезным. «Мне незачем от вас скрывать своей любви и почтительного уважения к народу Польши, ко всему укладу жизни Речи Посполитой, своего восхищения польским рыцарством. Мой род — одна из ветвей рода могил, но будь я царских кровей, все равно почитал бы за честь иметь шляхетское достоинство. Я прошу вас содействовать осуществлению этой моей мечты и перед королем, и перед сенатом». Голос господаря выдавал его искреннее волнение. Не был Василий Лупу родственником могилам, не было у него дворянства ни молдавского, ни турецкого, ни греческого. Был он безроден. Достигнув умом и коварством княжеского трона, он мечтал стать дворянином по всем правилам закона. Он мог купить любой титул, мог присвоить, мог состряпать подложные грамоты, но ему, не верящему ни одному человеку на земле, нужна была хоть какая-то опора, незыблемая точка, и точку эту он видел в дворянском звании, которое было бы наследственным для всех его многочисленных отпрысков. Молодой Потоцкий удивился просьбе господаря, а князь Дмитрий хоть сегодня же готов был в путь, в Польшу, хлопотать перед сенатом.